Письмо второе. Молодость – вся жизнь. Когда я учился в школе, а потом в университете, мне казалось, что моя взрослая жизнь будет в какой-то совершенно иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут окружать совсем другие люди. От настоящего не останется ничего. А на самом деле оказалось все иначе. Мои сверстники остались со мной. Не все, конечно, многих унесла смерть. И все же друзья молодости оказались самыми верными, всегдашними. Круг знакомых возрос необычайно, но настоящие друзья — старые. Подлинные друзья приобретаются в молодости. Я помню, что у моей матери настоящими друзьями остались только ее подруги по гимназии. У отца друзья были его сокурсники по институту. И сколько я ни наблюдал, открытость к дружбе постепенно снижается с возрастом. Молодость — это время сближения. И об этом следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе, и в радости. В радости ведь тоже нужна помощь. Помощь, чтобы ощутить счастье до глубины души, ощутить и поделиться им. Неразделенная радость — не радость. Человека портит счастье, если он переживает его один. Когда же наступит пора несчастья, пора утрат, опять-таки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели в молодые годы, и не растрачивайте богатство молодости. Ничто из приобретенного в молодости не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде тоже. Привык к работе, и работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого счастья? Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий. Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчат жизнь. Дурные усложнят ее и затруднят. И еще есть русская пословица: «Береги честь с молоду». В памяти остаются все поступки, совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, дурные — не давать спать.